Глава восьмая. Среди гордого бора вьется еле приметная тропка. Пахнет смолой. На зеленых ветках огненным хвостом вильнула белка. Тишина. На тропке хрустнул валежник под конским копытом. На бойком коне в татарском кафтане едет молодой башкир. На бритой голове его круглая, шитая золотом, шапочка-аракчинка, тугой лук да колчан со стрелами за плечом. Молодец высок, суховат, на верхней губе темнеет пушок, в ухе серьга. Башкир высоким голосом поет нескончаемую песню. И конь фыркнул, тревожно шевельнул ушами, попятился. «Эй-я!» — закричал башкир, вздрогнув. Из кустов на тропу выполз человек в лохмотьях, застонал. Вершник спрыгнул с коня, подошел к человеку. Тот закрыл глаза, протянул вперед руки, башкир попятился. На левой руке бродяги не было кисти, культяпка сочилась кровью. Башкир присел над человеком. — Кто будешь? Куда бегишь? Демидовский. Убег. Башкир щелкнул языком. Ловкий. А рука где терял? Топором оттяпал. Да кровью и зашел. На башкира смотрели добрые синие глаза. Бородатый человек был совсем молод, портки на парне пасконные, рубаха рваная, ноги босые, обиты да ободраны опни и корневища. Беглый попросил: «Подвези, а то сгибну». Башкир подхватил беглого под мышки, поднял. «Ай да к воде! Тут близко! Пить будешь, рука мыть надо!» Обняв башкира за крепкую шею, путаясь ослабевшими ногами, парень добрался до ручья и припал к воде. Бойкий конек покорно побрел за людьми. — Меня зовут Султан, — сказал башкир. — Все мое богатство — конь. — Садись! Увезу тебя от шайтан, Демид! Джигит бережно перевязал беглому культяпку, посадил его на коня. — Едем! За горой изба есть, живет там одна русская девка, хотел утащить, а теперь тебя привезу. Как звать? Кликали Сенькой. Башкир повернулся, улыбнулся Сеньке, свистнул, и конь побежал быстро, тропка пряталась в чаще кустов и елей, вилась мимо буревых выворотней, кидалась через овраги. Сенька схватил башкира за коптыргу. На ней болтался кожаный привяз, а в привязи острый нож. Плечи башкира широкие, шея от вешнего загара медная. Джигит свистнул, конь нырнул в чищобу. Сенька еле успел склонить голову, ныла покалеченная рука. Сенька подумал и спросил султана: — Скажи, добрая душа, почему башкир зол на русских? Джигит оглянулся, пристально посмотрел на Сеньку и со страстью отозвался. — Русский брал ясак. — Брал. — Русский взял землю? — Взял. — Куда идти, бедный башкир? — Кругом воевода, заводы да заводчики. — Это ты верно. Некуда башкиру податься, — согласился Сенька. — Но и русскому мужику худо. — От кого худо? — угадал ты, мил друг, воеводы да заводчики и у русского мужика силы тянут. Вот как! По что ты против меня будешь? У меня все богатство, рвань портки, а думка у нас с тобой одна. — Икши, твоя правда! — согласился джигит. Глядя на затылок башкира, Сенька горячо продолжал: — Не с добра сбег от Демидова. — Вот кто! Супостат нам. Медные сосны разом расступились, у края лесного врага на поляне стояла изба, к вечернему небу вился синий дымок. Башкир остановил коня, зорко вгляделся, насторожился. — Никого нет, — после раздумья сказал башкир. — Слезай с коня. — Иди, Сенька. Он помог беглому спуститься с лошади. Сенька стоял, опершись о луку, и долго смотрел джигиту в лицо. — Спасибо, султан, за обережение. — Век не забуду. — Свидимся. Он горячо ухватил руку башкира. Вот джигит сорвал кожаный привяз с ножом и подал Сеньке. — Это пригодится. Эй-яй! Джигит свистнул, конь рванулся в лес, и остался Сенька на тропке, один с ножом в руке. За соснами над оврагом догорала вечерняя заря. Дымок над избушкой стал гуще. Сеньке хотелось есть. Он тряхнул кудрями, собрался силами и пошел к избе. В руке сокол крепко сжимал острый башкирский нож. Беглый распахнул дверь, переступил порог. Яркое пламя жадно лизало черное чело печки, потрескивали смолистое поленье. У стола стояла густобровая молотка и проворно крошила ножом душистое коренье. Молотка испуганно вскинула глаза, губы ее дернулись. «Господи, разбойник!» Голова Сеньки от слабости закружилась, он обмяк и опустился на земляной пол. Кривой нож выпал из его руки, лицо побледнело, на лбу блестел пот, глаза широко открытые, киржачка осторожным шагом подошла к беглому. — Ты отколь? Да кто? — Аль от крови захмелел. — Ой, никак пясть оттяпали! Перевязь на руке пропиталась кровью. Киржачка схватилась за грудь, гулко колотилось сердце. Она проворно подбежала к окну, быстро выглянула. На поляне стыла тишина. В темном бору сгущались сумерки. Лес окружал поляну черной стеной. Ветер гудел по вершинам сосен. Молотка вернулась к парню. Он покорно смотрел на хозяйку. В больших синих глазах беглого страх и боль. Киржачке стало его жалко, она наклонилась над ним, дала испить. Сенька улыбнулся и попросил: — Спрячь. Она проворно распахнула боковушку, узкий длинный лаз вел на сеновал. — Иди за мной. Шатаясь от слабости, цепляясь за стены, он пошел за киржачкой. В лицо пахнуло свежим сеном, беглый ощупью добрался до сеновала и зарылся в душистые травы. — Спи, — ласково сказала киржачка. Было темно, Сенька не ответил, он быстро, как камень на дно, отошел ко сну. Аннушка зажгла лучину светца. Смолистая лучина потрескивала, по стенам избушки бродили тени. Молодка задумалась, кто он, этот незнаемый человек. Отколь бежал? Взор ее упал на кривой башкирский нож, который валялся у порога. Она подобрала его и спрятала. В избе стояла густая тишина. Аннушка тихо раскрыла дверь избушки, пахнула бором, прелью. В темном небе блестела серебристая звездная россыпь. Акинфий Никитич давно не наезжал в лесную избушку, и на сердце было покойно. «Отколь бежал и кто?» — думала она о Сеньке. Продрогшая от ночного холода, молодка вернулась в избу. Лучина в светце догорала, гасла, киржачка задула огонь и легла на кровать, но сон не приходил. Мерещились синие глаза беглого да кровь. Утром на ранней заре она, босая, прокралась на сеновал. В узкую щель пробился солнечный луч, и бесчисленные пылинки колебались в нем. Беглый лежал на спине, широко разметав руки. В русой бороде запутались зеленые травинки. Дышал он спокойно, ровно. Рубаха расстегнута, на груди киржацкий крест. Аннушка вгляделась, ахнула, признала — Тятькин крест. На строгом лице молодки заиграл румянец, глаза вспыхнули, она подобрала под платок выбившиеся волосы, руки у нее дрожали. — Так вот кто ты! — Убивец! Женщина долго и пристально смотрела в Сенькино лицо, на высокий лоб его лезли золотистые кудри, ноздри вздрагивали, киржачку всколыхнула ненависть. Она тихо сошла в лаз, раздобыла топор и вернулась. Сенька все еще спал, крепкая грудь вздымалась высоко. Аннушка зажмурила глаза и подняла топор. Обессилев, она опустилась рядом со спящим и закрыла лицо руками. Горячие слезы потекли по щекам. Солнечный луч позолотил пушинки на ее лице и пряди волос. Сенька открыл глаза, увидел склоненную женщину и лежащий рядом на сене топор. Он быстро поднял голову. — Ты что? — схватил ее за руку. Она сверкнула злыми глазами. — По что убил тятьку? Сон разом соскочил. Сенька встряхнулся, присел к женщине. Лицо ее было печально, строго. В глазах вспыхнул злой огонек. Сокол удивленно изогнул брови. Николи никого не убивал. — А тятькин крест? По что на тебе? Киржачка, не спуская глаз, ждала. Сенька нежданно здоровой рукой схватил ее за круглое плечо, притянул. — Так ты и будешь, Аннушка? — Господи! — отодвинулась киржачка. — Да кто ж ты такой? Сокол уселся рядом, опустил голову, на пушистых ресницах молотки повисла слеза. — Да кто ж ты такой? — повторила она. — Знать, тятьку видел, коли крест его. Что с родимым? — Беглый я, Демидовский, — сказал Сенька. — Тятьку твоего видел и благословение принес, Аннушка. «Тятенька, родимый, что же с ним?» Глаза ее покорно, жалобно ждали. «Эх, Аннушка!» — вздохнул сокол. «У Демидовых один конец. Загубили! Душегубы!» Она упала ничком в душистые травы, круглые плечи ее вздрагивали, платок сполз с головы, толстая коса разметалась по сену. Сенька бережно гладил вздрагивающую Аннушкину спину. Весь день она ходила строгая и печальная. Развела огонь, дверь заложила на крепкий запор, варила травы до коренья, обмыла Сенькины раны настоем на травах и перевязала их.